Елизавета Петровна кивнула. «Прекрасная романтическая песня. Жалко, что на немецком». Каролина оживилась. «О, нет, нет, я переводить для Петра на русский язык? Я ему послат?» «Вот как? Любопытно послушать. Я смело полагаю, что вы не только о науке переписывались». «Да, точно так. Не только про науку, про искусство и все другое». «Прекрасно. Прошу вас, принцесса». Вновь струны, вновь лютня, вновь мелодия. Лина понимала, что, возможно, сейчас один из решающих моментов, сумеет ли она расположить к себе русскую императрицу. Конечно, Лисавет прекрасно поняла и немецкий вариант, но было важно услышать перевод. Ведь если эта принцесса, как говорит, переводила сама, то это не бездумно выучить несколько слов на тарабарском языке. Это нужно чувствовать сердцем, душой. Хотеть это сделать. Искренне. Лина, не прекращая играть, выдохнула по-немецки. «Государня, я старалась переводить и соблюдать размер. Петр писал, что у меня даже рифмы есть. Петр прислал свои слова, но там много сложных для произношения русских слов. Я не успела разучить, как правильно говорить их. Прошу простить». Императрица заметила, что Лина обратилась к ней Хершерин. «Государня, хотя для принцессы Гессен-Дармштадтской она никакая не государня». Неясно, сказано это невольно или наоборот, но факт имеет место быть. Елисавета ободряюще кивнула. Каролина запела уже по-русски. «В полях, где ветер леденящ, среди снегов студящих кровь, тебе я свой последний плащ отдать готов, отдать готов. Свою защиту, свой приют». Принцесса пела правильно и почти без акцента, разве что почти не смягчая конечные гласные. Явно долго учила и репетировала. И кто-то ей поставил русскую речь, неровно еще, но поставил. Она очень хотела это петь правильно, давно, судя по всему. Не сейчас, не в дороге в Россию, раньше. Веря, надеясь, Бог знает. Выучила. «Была б ты со мной в краю, где только ночь, где солнца нет. Я был бы счастлив, как в раю, с тобой мой свет, с тобой мой свет». Внезапно Лина отставила инструмент и заплакала. «Я мочь нихт простит». В порыве чувств императрица Всероссийская встала и обняла ее. «Поплачь, девочка, это нужно иногда, все хорошо, не беспокойся ни о чем, все будет хорошо». Санкт-Петербург, Зимний дворец, 12 ноября 1743 года. «Рада тебя видеть, Петруша. Что-то случилось, что ты в такую рань?» Государня по обыкновению поцеловала меня в лоб и пригласила присаживаться в кресло. «Нет, матушка, все хорошо. Хотел пожелать тебе доброго утра. Ты всегда великолепна, а с утра твое великолепие лишь подчеркивается свежестью нового дня». Императрица улыбается. «Ох, льстец, каких поискать!» Улыбаюсь в ответ. «Я лишь любящий и уважающий тебя племянник. Верные готовы исполнить любую твою волю». Настроение Лизы с утра хорошее. Вот и слава богу. Чай? Киваю. С удовольствием. Императрица собственноручно разливает чай по чашкам. Глоток. Вздох. «Ты когда научишь моих заваривать хороший чай? Я уже из Китая выписала указанные тобой сорта, но когда они еще прибудут, а то, что есть в Петербурге и Москве, никуда не годится. Где ты берешь свой чай для заварки? Открой мне секрет». «Нет никакого секрета, матушка. Просто чай нужно любить и уважать. Он не терпит небрежения и простой механики. Это целое искусство. Поэзия. А твои мастера чая, извини, не поэты». Но Лисавет не удовлетворена ответом. «Может и так, но у твоей Кати получается прекрасный чай, почти как твой, а у них нет. Почему?» Пожимаю плечами. «Матушка, я не держу от тебя никаких секретов, тем более секретов и рецептов чая для тебя. Если твои мастера тебя не удовлетворяют, я готов лично приезжать каждый день и заваривать тебе чай». Улыбка. «Я когда-нибудь поймаю тебя на слове. Будешь сам приезжать или свою Катю присылать?» Киваю. «Ага, это запросто. Люблю дальние подводки в исполнении императрицы. И она любит это дело». «Как будет угодно твоему величеству, матушка». «Так с чем пожаловал?» «У меня сегодня частный прием, если ты помнишь. Хотел еще раз пригласить». Благосклонный кивок. «Да, я помню. Спасибо за приглашение. Я подумаю, а кто намечается?» «Да особо никто, достойный тебя и твоего внимания. Наши немецкие гости, дядюшка мой Ульрика Лина. Ну, моя банда всяких там ученых-механиков. Думаю устроить чаепитие и экскурсию по дворцу, мастерским и цехам. Кстати, о цехах. Жалуются на тебя? Началось раньше, чем я рассчитывал. Ну, прогнозируемо. На что же, матушка? Говорят, что твоя маловарня и рыба провоняли все начало большой перспективной. Одно место было без рыбьего запаха в столице. Теперь въезжающие в город жалуются. Так это ты называешь просто опытами. Что будет, когда ты начнешь производство? Ветры у нас, конечно, с запада дуют, но вода-то будет идти от тебя в летний сад, Петруша. Нужно что-то делать, а то совестно уже. Я все понимаю, но ты затеял большое строительство, судя по твоим бумагам и прошениям. А можно все это строить не в Петербурге, хотя бы в 50 верстах от города? Вздыхаю. Все как пожелает твое величество, матушка. Но чем дальше от Петербурга, тем хуже дороги и хуже рабочие. Точнее, их там просто нет. Крестьяне одни. А их надо учить. Да и нет у меня крепостных в окрестностях столицы. А если в моей подмосковной вотчине строить, то и дорого выйдет, и вообще. Придется и местных моих учить, и сырье завозить, и материалы, продукцию потом по известным тебе, прости господи, дорогам в Петербург везти. Очень дорого выйдет. Да и присмотр нужен, а я в Петербурге. Усмешка. Про крепостных в окрестностях Петербурга я намек поняла. Хорошо, я подумаю. Хотела сделать сюрприз, но намекну. Думаю, к свадьбе пожалуют тебе имение под Петербургом. Хорошее, достойное наследника престола. Склоняю голову. Матушка. Потом поблагодаришь, когда узнаешь, что за бриллиант я тебе готовлю. Так что после возвращения с Первопрестольной будет вам с молодой женой, где устроить в Петербурге пир на весь мир. Благодарю, матушка. А когда будет сие? Свадебка-то, думаю, к лету. Помолвка, понятно, раньше. Осторожно. И с кем помолвка? Не знаю, Петруша. Пока много вариантов. Сложно все. Но не скрою, Лина мне понравилась, так что все может быть. Ну, хоть тут не все безнадежно в моей жизни. Спасибо, матушка. Мои желания ты знаешь. Кивок. Знаю, Петруш, знаю. Но не все зависит от наших желаний, сам знаешь. Знаю, матушка. Однако надеюсь на правильное чудо. Правильное чудо? Хорошо сказал. Да, может случиться и так. Она помолчала. Что будешь с Катей делать? Делать удивленное лицо глупо. Лиза не терпит фальши. Комплименты любит, это да. Но упаси бог ее раздражать фальшивостью. Я не знаю, матушка. Не скрою, мне очень хорошо с Катей. Если бы я мог на ней жениться, то я бы так и сделал. Императрица вздыхает. Нет, Петруша, я этого сделать тебе не дозволю. Я знаю, матушка. Не все во власти, даже императриц. Нет, этого не случится. Так что? Пожимаю плечами. Лисавет вдруг спрашивает. Может, мне у тебя Катю просто выкупить? Мне нужна личная мастерица чая. Этот вариант я тоже рассматривал, но как теоретический, в числе многих возможных. И ничего не придумал на сей случай, честно говоря. Я приму твою волю, матушка, какой бы она ни была. Но у Кати на руках вольная. Однако от оглашения сей бумаги она отказывается. Хотя может покинуть меня в любой момент по своему желанию. Императрица вскидывается, но застывает. Даже так? Она оставит едва не пролитую ею чашку. Хорошо, Петруша, я подумаю. Да и с невестами твоими я пока не определилась. Все, ступаю, у меня заботы без тебя достаточно. Встаю. Благодарю тебя за прием, матушка. Ждать ли тебя сегодня у меня? Она потерла лоб. Честно, я не знаю, не решила еще. Киваю. Хорошо. В любом случае, я буду ждать тебя, матушка. Я привычно шел по залам Зимнего дворца. Что я решил? Многое и ничего конкретного. Даже приедет ли императрица ко мне сегодня в гости или нет. Вопрос об имении и прочих деревнях в окрестностях Петербурга мы проговорили, ничего не решили. Но эти вопросы с кондачка не решаются. С невестой все так же неясно. Лина понравилась, это хорошо. Но пока все очень зыбко в этом плане. Катя? Не знаю. Лиза отнюдь не взбалмошная дурочка. Она опытный и беспощадный правитель. Да, она приняла обет никого не приговаривать к смертной казни, но у нее есть тысячи способов превратить жизнь наказуемого в бесконечный ад. Да такое, что иной раз лучше бы убила сразу. Поэтому вопрос с Катей у нее в голове может уже иметь форму принятого решения. Выкупить у меня мою крепостную и принять потом в штат двора, назначив на должность какой-нибудь обер-чайшинкини, она может запросто. С пожалованием личного дворянства, как вариант. Это если посчитать необходимым изъять этот элемент из моего уравнения. А может и не изъять. Она явно ждет итогов карнавала невест. Что ж, фецикуот потуи, фациант мелиора патентес, я делаю все, что могу. Кто сможет, пусть сделает больше. Санкт-Петербург. Итальянский дворец. 12 ноября 1743 года. Целую руку Лины. Наконец-то я имею счастье приветствовать тебя в своем доме, моя дорогая Лина. Принцесса на мгновение замирает, ощущая мои губы на своей кисти. Пётр. Вспоминаю, что остальные гости не говорят по-русски. Лина, прошу тебя, сегодня говори на немецком. Говори, как тебе комфортно. По-русски будем практиковаться потом. У нас много лет, как я надеюсь, будет на это. Она кивнула и ответила по-немецки. «Спасибо, Петер. Я рада быть у тебя дома. Тут очень интересно, уж разговор о твоем дворце ходит, словно о сказочном замке. И да, ты прав, мне очень трудно говорить по-русски. Сложный язык, но я выучу». Киваю. «Я тебе помогу. Я ведь тоже выучил, хотя говорят, что у меня дикий немецкий акцент. Я учу и стараюсь. Когда-нибудь мне предстоит править Россией, и я искренне хочу, чтобы рядом со мной императрицей была ты, Лина». Принцесса вздохнула. «Петер, я очень желаю этого. Это моя мечта — быть с тобой. И моя». Вновь целую ее руку. «Что у нас происходит?» «Да пока ничего особенного. Гости и Лина приехали. Дядюшка и Ульрика воркуют отдельно, мы с Линой отдельно. Ждем матушку». «Откуда я такой осведомленный при отсутствии мобильной связи и спутниковой группировки?» «А очень просто. Достаточно дать условной полкопейки условной мелкой сошке и оплатить ему экипаж, чтобы известие о том, что императрица повелела закладывать лошадей для поездки в итальянский дворец, достигло моих ушей раньше, чем государь не приказал одеваться. Я уже освоился в этом времени и прекрасно умею с ним управляться». Лина была интересной собеседницей. Начитана, образована, масштабна. Многое знала и умела, имела практический опыт, в том числе и в медицине. Мы обсудили ряд интересных случаев и методы лечения. Мне понравилась живость ее мышления. Главное, что мне понравилось, умение мыслить десятилетиями, абстрактно. Не в контексте «вот я выйду замуж», а в контексте наук и прочего, что напрямую ее не касается. Увы, и у Кати вот этого не было. Катерина очень практический человек. Яблони на Марсе ее совершенно не интересуют. Она была бы хорошей женой для помещика, купца или профессора теплотехники. Но для правителя важен не только надежный тыл, но и желание, умение тащить воз власти в будущем вместе. Требуется видение за горизонт. Нет, Лина не похожа на Катю. Впрочем, о чем это я? Как можно сравнивать? Они разные. О чем я думаю? Именно о том, что матушка почти наверняка заберет у меня Катю. И я даже не знаю, хочу ли я этого или нет. Но, вероятно, все решено. Остается лишь принять это как факт. Не терзаться понапрасну. Мне не 15 лет. Я знаю, помню, как задыхаться от счастья и буйства гормонов. Я пережил это. Мне не 15 лет. Я не всегда был глубоким стариком. Я знаю, Катя лишь эпизод в моей жизни. Лина же судьба и моя, и всей России. Даже если Катя и прекрасна, соляви. Петер, говорят, что у вас тут чудеса. Киваю, не отпуская ее руку. Я тебе все покажу. Тебе понравится, поверь мне. Я очень хочу поверить. Честь моя в том гарантия, моя Каролина. Возникший внезапно обер-церемонимейстер провозгласил. Ее императорское величество, государня императрица Всероссийская, Елисавета Петровна! Царица вошла в прекрасном настроении. Присутствующие принц и принцесса сделали реверанс, я же просто подошел к императрице, и мы расцеловались. Спасибо, матушка, я ждал тебя. Улыбка. А я просто захотела чаю, Петруша. «Матушка, для тебя хоть лунные острова с единорогами, только прикажи». Смех. «Боюсь, Петруша, что ты вместо единорогов приволочешь мне с неба саму луну и скажешь, выбирай, какой из единорогов тебе нравится больше». «Матушка, я тебе и солнце с неба достану. Зачем оно нам на небе, если ты светишь всем на земле?» Тут уж императрица действительно рассмеялась. «И как тебе это удается? Ладно, что у тебя тут сегодня? Зачем звал?» Смиренно киваю. «Кресло на колесах». «Что-что?» «Ну, такое. Пойдем смотреть». Мы ходили по мастерским, по лабораториям, даже на маловарню посмотрели издалека. Там, конечно, пованивало, поэтому в цеха я гостей не повел, а вот на склад готовой продукции повел. И, как я это называю, в демонстрационную повел. Десятки вариантов мыла, термосы разных конфигураций, всякая потешная электрика, омолаживающие мази и кремы, кремы для кожи и похудения, в общем, все, что востребовано аристократическим рынком. Императрица весьма заинтересованно ходила, смотрела, трогала, вдыхала ароматы, спрашивала. да и принцессы весьма возбудились от наличия возможностей. Правда, у Ульрики глаза больше горели от вожделения обладать всей этой косметикой, а вот у Лины в глазах был некий азарт, она явно уже примеряла на себя все возможности, которые открываются. После экскурсии обеда иностранные гости отбыли. Матушка же решила задержаться. «Что скажешь?» «Матушка, ты знаешь, что я скажу. Не первый раз говорим. Влиятельные иностранные принцессы России не нужны. Будь она хоть трижды раскрасавица, за ней такие предки и связи, что мама не горюй. Чьи интересы она будет отстаивать? России? Сомневаюсь. Я и ты только и будем, что бороться с ней. С теми, кто за ней. Но и у мелкопоместных княжон родственники есть, и они голодные. Да и привыкли они искать поддержки у более сильных соседей. Мы сидели у камина и глядели на языки пламени. Я знал политику императрицы, которая старалась подбирать родовитых, но ничтожных в политическом плане принцесс, потому и говорил столь уверенно. Даже Лина была для нее слишком влиятельна. Та Катя-2 подошла бы ей больше. Но тут уж я побеспокоился, чтобы этого у нас не случилось. А так, Лина наименее влиятельная фигура из всех претенденток на мою руку, сердце и будущую корону. Прости, матушка, но будет ли та же французская принцесса отстаивать интересы России, если они пойдут в ущерб интересам Франции? Почти наверняка нет. Или принцесса Дании, Австрии, Англии, Пруссии, Польши. Зачем они нам? Улыбка. Ты упорно меня подводишь к выбору Лины. Киваю. «Да, матушка, она люба мне, и, рассуждая здраво, я не вижу другой кандидатуры, лучшей для нас с тобой или России. Она умна, образованная, в конце концов она приехала, а остальные нет. Что тебя смущает, матушка?» «Титул императрицы в глазах Европы». «Согласен, вопрос довольно больной. В Европе признают пока только императора Священной Римской империи. Но у воюющих за этот титул Карла Баварского и Франца Лотарингского дочки маленькие». Да и передаст ли такой брак титул? Царь Иван женился на Софье Палеолог. Стал ли он от этого императором? Нет. Пока твой батюшка и мой дед Петр Великий не поставил Европу на уши, никто даже не думал рассматривать такое титулование русского государя. Мы не решим этот вопрос простым браком. Все наши браки и союзы эфемерны. Нас никто не будет воспринимать всерьез, если мы будем опираться в своей политике лишь на удачный брак. Удачный брак выйдет не нашим усилением, а лишь нашей привязкой к более сильной державе. Наши единственные союзники – русская армия и русский флот. Императрица промолчала, глядя в огонь. Я внутренне заметил сам себе, как изменилось все в моей жизни. Почти 2 года назад я прибыл в Петербург розовощеким мальчишкой, которого государня из сестринской любви держала при себе. Полгода остерегался даже лишний раз рот открыть без ее высочайшего повеления. В моей реальной истории Петя-3 и будущее Катя-2 на тот момент были просто ничтожествами. Могу только догадываться о том, в каком отчаянии Елизавета была, отбирая на воспитание Павла. Но она не смогла победить судьбу. Элиты оказались сильнее. Грохнули Павла, как и меня альтернативного. Как-то я не стремлюсь к повторению этой истории. Матушка, тебе решать. Но если ты уж спросила мое мнение, то я настаиваю на выборе Лины. Уверен, что Россия и история поклонятся тебе до самой земли нашей за такой выбор. Санкт-Петербург. Итальянский дворец. 18 ноября 1743 года. Петя, Петенька, вставай. Голос был приятен мне, но больно уж Катя меня настойчиво тормошила. Значит, что-то в доме случилось. Я встал в постели. Поглядел вопросительно на освещенную свечой Катерину. Что? Кати заболела, жар, задыхается она. Начала она чистить. Мы уже и холодный полотенце прикладывали, малины лечили. Мы не можем ничего. Почему не разбудила сразу? Я так сладко спал. Ты что, дура, господи боже, сейчас оденусь. Она в детской? Да. Кофе мне туда принеси. Спешно натягивая штаны, раздраженно сказал я. И канделябр пока мой зажги. И быстро, Катя, быстро. Катя зажгла и тут же удалилась, понимая, что под горячую руку мне лучше не попадать. «Господи, почему мы понимаем, что ошиблись в жизни именно тогда, когда ты посылаешь нам испытания? Или ты их для того и посылаешь?» Ломоносовы делились с Цильхом и еще 2 моими женатыми шарашниками второй этаж левого крыла моего дворца. Взяв свой врачебный саквояж, я почти побежал туда, в темноту коридоров, куда 5 минут как Катя удалилась. «Почему не светят лампы? Почему не зажгли светильники? Идиоты! Господи, за что мне это все?» Прибежав в детскую, я застал у постели Кати, 4-летней Катеньки Ломоносовой, всю ее семью, включая Йогана, мою экономку, и Катю с чашкой кофе на подносе. Отчаявшись, мать молила меня помочь, изложив между причитаниями все, что уже сделали. Михаил Васильевич более четко, но все сказанное Катей и женой его повторил. Я присел на кровать моей крестницы, ломая голову, что же дальше делать. Маленькая Катиса опатилась третий день. Вчера была вялая, а сегодня за полночь у нее случился жар. И ее мать Елизавета Ломоносова в отчаянии молила Катерину меня разбудить. Катя отказалась меня тревожить. Сказала, что сама вылечит. Только увидев, что бабушкины травки не помогают, Катя решилась будить. Что-то много вокруг меня, Кать. Одной не дал сбыться, завел другую, теперь Господь хочет забрать третью. Не дам, прости Господи, не отдам третью. Плохо. Плохо она выглядит. Дурачье, упустили. Боялась разбудить. Катя, что же ты за дура такая? Хранительница покоя. Слов нет и зла не хватает. Щупаю лоб, щеки и подмышки крестницы. Плохо. Отчаянно плохо. Я неверующий, но, Господи, спаси, сохрани и помилуй чадо твое. Прости неверие мое, не за себя прошу, наставь меня, снизошли озарение твое. Катенька задыхалась. Скоро начнет отходить такими темпами. Невольно я перекрестился на иконы. Так, всем делай, что я скажу, не рассуждая, не разговаривая более. Лично убью открывшего рот без моего разрешения. Ни скорой, ни педиатров, ни антибиотиков у меня нет. Даже градусника медицинского нет. Погнал испуганного Ломоносова в кабинет за термометром, а потом заставил держать его на весу в штативе, чтобы он руками сам не нагрел эту бандуру. Пока тот бегал, осмотрел горло, глаза, прощупал на шее пульс. Жар. Явно сильный. По прибору 102 по Фаренгейту. Это выше 39 по Цельсию. Если не за 40. Срочно стали опять сбивать народными средствами. Что-то надо делать, пока я соображаю. Еле удержал, чтоб спиртом не натерли. Суетящуюся в этом знахарку Катю пришлось срочно в мой кабинет за стетоскопом услать подальше с глаз моих. С пляжа, а то сорвусь. Слишком отсвечивала желанием помочь. Будить надо вовремя, дура набитая. Ладно, не до нее сейчас. Пока Катя бегала, выпил в два глотка остывший уже кофе. Горький, как моя жизнь. Отдал чашку экономке и выпроводил заодно лишних подальше от постели. Порхнула Катерина, отдала трубку. Я начинаю закипать. Буквально прошипел. Просто молчи закрытым ртом, не мешай мне, стой там. Киваю в сторону двери. Послушал пациентку. Легкий ребенок чистый. Слава богу. Горло только заложенный першит. Глотать Кати явно очень больно. Что ж, может, с малиной и медом скормим ахинин? Главное, не промахнуться в навеске, иначе смерть. А не экспериментировал ведь я ее с его дозами, а там вроде чайная ложка уже летальна. А тут ведь ребенок. Но другого надежного жаропонижающего у меня под рукой нет. Надо в зимний послать. Сам уже явно не справляюсь. Там получше меня медикусы. И за Линой. Она тоже медик и писала, что вроде экспериментировали ее преподаватели в Страсбурге с хинином. И у нее опыт вроде есть. Отправил Бастиана с записками на своей карете. Тут полторы версты. Галопом не так долго и далеко, но ночь на улице. Спят все. Пока ездили, сходил в провизорскую, сделал за полчаса раствор люголя. Израсходовал четверть из наработанного Ломоносовым. Но он, понятно, не бурчал на это. Ничего, на опыты он себе йода еще наработает, а дочь у него одна, Кати. Если полностью Екатерина Елизавета. Время в темноте тянется медленно, но его не замечаешь, если занят делом. Мокроту отсосал пипеткой, горлышко люголем смазал. Задышал ровнее моя крестница. Мне никто не перечил. И авторитет признавали, понимали, что выхода другого нет. Что же они так все упустили и допустили? Екатерина хороша, берегла мой сон, твою мать. Каролина примчалась быстро, думаю, меньше, чем минут за 40. Главмедик Бурговека АУ только глаза протирает, если вообще изволит проснуться. Да и без повеления матушки Герман может и не поехать. Будут ли будить матушку? Вряд ли. По такому пустяку и не станут. Там у матушки тоже есть своя Катя, берегущая покой императрицы. Слышу спешные шаги и разговор на ломаном русском. Лина поднялась с дворецким в детскую. Грузгод, это всем и потом мне. Здравствуйте, Пётр. Грас, коллега. Извини, что среди ночи. По ней видно, что подняли прямо с постели, одета наспех и явно приводил себя в относительный порядок уже в карете по дороге сюда. Кивает, уже отрешен от мирского, не до церемонии сейчас. Пустое, коллега, что тут у нас? Показал на больную. Встаю, освобождая ей стул, излагаю краткий анамнез. На немецком. Не до лингвистических упражнений, барьеров и недопонимания у постели критически больной. Лина присела к Кати, ладонью проверила температуру, пульс. Давно она так? 3-го дня простыла, жар начался сегодня. «Здесь жарко, может вынести на балкон подышать?» — спрашивает Лина. «Фрамуги подняты, мы просто хорошо топим», — отвечаю, понимая, что у моей принцессы тоже нет рецепта, что делать. «Петер, что вы уже сделали?» — уточняет Лина. «Чувствую в вопросе профессионала. Прежде чем предлагать лечение, нужно понимать, что коллеги уже наворотили до этого». Температуру мы снизили холодными компрессами, насухо больную вытерли, носовые ходы очистили, горло смазали моим раствором для снятия воспаления. Отчитываюсь я. Но жар растет, и мне нужна твоя консультация по дозам хинина. Хинина? Невольно вырывает Сулины. Это же безумно дорого. Я ее крестный отец, она моя дочь во Христе, я ее не отдам. Отвечаю ровно, но принцесса ловит мое все нарастающее раздражение, почти бешенство. «О, нет, Петер», — с долей извинений и досады на себя в голосе говорит Лина. «Я хотел только высказать восхищение». «Ладно, пропустим. Потом подумаем об этом». «Так что по дозам?» — спрашиваю спокойно. «Я могу рассчитать по массе», — отвечает Лина. «Вы ее давно взвешивали?» «Да кто же его знает?» «Михаил Васильевич?» 24 фунта в ней, государь», — отзывается по-немецки Ломоносов. «Как раз в тот день, когда принцесса Каролина в гостях была, и мерили». «Киваю». За это время малышка не могла ни сильно похудеть, ни сильно поправиться. Крестница стонет. Плохо все. Пора завершать консилиум и переходить к делу. Скоро она и стонать перестанет, пока мы тут телимся. Катя, приготовь хинин и аптечные весы в провизорской. Ты знаешь, что еще разложить. Бегом. Моя камер-девица мгновенно исчезает. Лина смотрит вслед Катерине. Жаль, я при этом освещении и положении ее глаз не вижу. Она поворачивается, в глазах у нее отнюдь не ревность. Ужас. «Животные умирали при 1 грамме хинина на фунт веса», — шепчет Лина. «Лечебная доза при судорогах — 1 грамм на 4 фунта массы. Она умрет, если мы ошибемся». «Если бы я не знал, как рискую, я бы Каролину не вызвал. У меня нет ее знаний и опыта». «Лина, у нас нет выхода». Кивок. «Да, согласна, крайне запущенный случай». «Так, судорог вроде у Кати нет. Да и ребенок она». Но качество тамошнего и моего хинина может заметно отличаться. В общем, 1 грамм на 5 фунтов Кати хватит, даже на 6. Лучше к вечеру, если температура снова повысится, еще раз дать хинин. Выкладывайте соображения коллеги. «Я могу приготовить», — говорит Лина. «Делать?» Киваю, но передумываю. «Это моя ответственность». «Будешь ассистировать. Это моя крестница. Я не прощу себе, если ошибемся. Следи за моими действиями». Кивок. Мы идем по едва освещенному моим канделябром коридору в соседнюю с моим кабинетом комнату. Интим прям, романтичнее некуда. Господи, о чем я думаю? У Лины в голове все работает быстрее и профессиональнее. Где помыть руки? Кричу. «Анюта!» Почти сразу. «Да, барин. Таз, кипяченую воду, мыло и чистые полотенца. Бегом!» Анюта без слов испаряется. Зря я на нее грешил. Все у нее нормально с головой и с реакцией на стресс. Входим. «Катерина», — говорю, не понимающий, куда ей деться Кати, — «принеси меда липового, иди присмотри за девочкой». Катя зажгла от своей свечи лампы и тут же удалилась. «Барин», — это уже Анюта, — «слей нам на руки». И уже по-немецки. «Коллега». Лина не тратит ни мгновения, уже протягивает руки к тазу. «Я тоже». Анюта сливает нам. «Мыло. Благо есть свежие партии с моей маловарни. Чистые полотенца. Чистые. 2. Каждому свое». Анюта уже усвоила мои бзики насчет чистоты и прочей гигиены. Очень кстати сейчас. И думает она быстро. Молодец. Приступаем. Нам теперь нужно в 4 глаза смотреть, чтобы лекарство больше не отмерить. Primum non nocere, не навреди. Первая врачебная заповедь. Знать бы еще, плутая в здешних околонаучных потемках, как это сделать. Спасаем и исцеляем, коллега. Лина кивнула. Спасаем и исцеляем, доктор. Глава 6. Честь императорского рода. Санкт-Петербург, итальянский дворец, 1 декабря 1743 года. «Ну что скажете, господа?» Ломоносов пожал плечами. «Государь, что тут скажешь? Газ, нареченный вами водородом, нами испытан. Это, несомненно, измысленный Платоном эфир. Катерине отдельное спасибо. Но горюч сей газ, взорваться норовит. Никак нельзя его совмещать с горением. Шар взорвется сей миг. Что предлагаете, Михаил Васильевич? Пробовать, искать варианты, смеси. Не могу сразу ответить, государь. Прошу простить. Смотрю на Рихмана. Государь, я поддерживаю мнение коллеги. Газ интересен и для науки, и, как я надеюсь, для практики. Но наполнять им воздушные шары очень опасно, хотя подъемная сила у него и велика. Киваю. Это так, господа. Но при наличии водорода в шаре горелка и не нужна. Он и так полетит. Ломоносов кивнул. Полетит, государь, но... Что но? Куда он полетит, государь? Это ж пузырь. Он неуправляем. Куда ветер, туда и он. Разве что мы его канатом к дереву привяжем. Или возить визжащих барышень по небу. Для чего сей шар? Газ-водород мы и для других дел приспособим. А для войны так и просто шары с нагретым воздухом подойдут. А как добиться, чтобы водород не взрывался? Рихман нехотя ответил. Смеси пробуем, государь. Но пока мы не готовы обеспечить приемлемый результат. Сожалею. Пробуют они. Молодцы. Только флегматизировать водород можно лишь гелием или пропиленом. Ни того, ни другого у нас пока нет. Гелий еще не открыт, да и много мы его сейчас не добудем. А пропилен я вроде понял, как здесь произвести. Только от всего лишь ингибитор. Взорваться водороду не даст, но не гореть. Ломоносов добавил. А если гроза, государь? Если в шар молнии ударит, что тогда? Верная смерть. Киваю. В сей момент нужно будет отразить в уложениях, что шар нельзя использовать в грозу, а при ее приближении шар нужно спускать. Ломоносов не согласился. При том, что шар привязан к дереву канатом, это, допустим, как-то возможно организовать. Ну, а если шар в свободном воздушном плавании? Пожимаю плечами. Не знаю, проверять надо. Но, насколько наблюдения показывают, вместе с грозой приходит ветер от грозы. Шар просто унесет от нее. Но, повторюсь, я не знаю. Просто мои соображения, которые нужно проверить на практике. А если кто-то на борту шара закурит? Пусть святому Петру потом объясняют, почему они нарушили уложение. Думаю, что у экипажа нужно будет отбирать все, что может гореть, включая табак и средства поджига. Помолчали. Рихман вздохнул. Плохо, государь, что мы не можем управлять полетом шара. И я пока не понимаю, как мы это можем сделать. Усмехаюсь. Ничего, мы найдем варианты. А в части пожара, излагаю вспыхнувшую в мозгу схему, делаем шар из трех секций, вытянутым в носовую кормовую секцию вводим шары, заполненные водородом, а в центральную определяем шар с подогреваемым воздухом. Государь, а обшивка между шарами не прогорит? Сомневается Ломоносов. Сделаем двойную, отделив водород от горячего холодным воздухом, сам мидель уплотним, промажем ткань от загорания, продолжая в ходе самой речи конструировать. Нам горячий воздух только для подъема и опускания надо. Если пламегаситель поставить, то можно даже на шар установить небольшую печь. Мои научные гении переглядываются. А что, государь, может и получиться, говорит Рихман. Подъемной силы водорода хватит. Ломоносов с сомнением добавляет. Насчет управляемости. Может как-то паруса поставить. Корабли ж как-то управляются с ветром. Киваю. Просчитайте и передавайте проект Нартову. Принимаю я решение. На вас много проектов, которые не только для шар надобны. Хм, начинает Михаил Васильевич. Так Степан-то сам хотел, только со службы его редко отпускают. Ага, редко. Через сутки здесь по полдня торчит. Организую я его перевод, завершаю дискуссию. Артиллеристов в нашей армии пруд пруди, а шар воякам и нужен первым, но пока все просчитайте. Рихман с Ломоносовым снова переглядываются, а потом кивают мне в ответ. Санкт-Петербург, итальянский дворец, 7 декабря 1743 года. Сегодня был замечательный день. И по погоде для меня, и для академии. Я сегодня стал доктором медицины. Доктор медицины не просто лекарь, окончивший Европейский университет. Первый доктор медицины, получивший по всем академическим правилам эту степень в России. Уже год назад академики наши поняли, что нечему им меня особо учить. А учить их всех и всему у меня пока нет времени. Тут нужен настоящий университет и порядок Санкт-Петербургской академии. Собственно, государыня могла хоть вчера поставить на руководство науками, но я-то знаю эту змеиную среду, чужим ты останешься беспризнанной сообществом ученой степени. Я знаю. Где твои публикации в признанных научных мировых изданиях с именем? Я все-таки профессор в третьем поколении, знаю, как это работает. Беда, что положение об аттестации предки еще не успели изобразить. Пришлось напрягаться. Спасибо Листоку. Медканцелярия быстро доработала мой проект и согласовала с Академией. Старый пройдоха быстро сообразил, что в чужие руки это отдавать не надо. Пока все телились, я свои опыты по снижению смертности в госпиталях при соблюдении чистоты на соискание диссертационному совету и предложил. За полгода с мест мне прислали много отчетов коллеги. За отдельную денежку, как же без этого, это же наука. Так что, как привык, начиная с Гиппократа и Цельса, даже про микробов я сей труд изложил. Много отнял он времени и кровушки в последние месяцы. Я мог бы, в принципе, и по физике защитить, но зачем же мне разглашать на весь мир коммерческие секреты? Да и там еще долго опыт проводить. И время нужно, чтобы другие подтвердили на опытах твои выводы и чтобы надавали тебе советы. А с докторской степенью по медицине я могу здесь хоть истории, хоть арифметики учить. У нас все тут многостаночники в академии. Время простое, наук мало, химических элементов и тех мало. В общем, прошло все на ура. 5 докторов медицины разных университетов под председательством академика Иосии Вейтбрехта заслушали мою речь, посмотрели таблицы и рисунки. Потом выступил мой оппонент Иоганн Шрейбер, русский академик и доктор медицины Лейденского университета. Хорошо выступил. Сказал, что работа добротная и актуальная. С его опытом борьбы с чумой 5 лет назад он здесь и в гигиене авторитет. Поддержали меня и заместитель Листока Павел Захарович Кандаиди, и старейший из членов коллегии Антон Филиппович Севаста. Диссертацию-доклад я представил на русском и на латыни. Пришлось зубрить. Но тоже, знаете ли, прецедент. В общем, в атмосфере всеобщего одобрямся решили степень доктора медицины мне присудить. Понятно, что я по старой для меня традиции проставил с участником за это. Много не пил. Не дожидаясь осужденного и помилованного уже Ломоносова, домой поехал. Не маленький, сам доберется. Надеюсь, снова лишнего не наговорит и немцам академическим морды не набьет. Внушение на этот счет я нашему гению перед отъездом еще раз сделал. Домой зашел. И даже удивился, что Катя ко мне не бежит. Она пока у меня еще служит. Только сломалось у нас все после болезни моей крестницы. Нет больше идиллии. В общем, пошло все куда-то не туда. И я вижу, что и она чувствует это. Я не мечтаю о ночи с ней, да и она явно уже тяготится нашей связью. Поднимаюсь по лестнице в прихожей и слышу хлопок. Тут же спешу на звук. Понимаю, что за домом в лаборатории это. Подбегаю к окну химлаборатории. Стекла целы, огня и дыма нет. Заглядываю внутрь. Приглядываюсь. Там мало света. Екатерина Платоновна напротив Степана Андреевича стоит и трет его лицо от копоти ветошью. Он с ее лицом делает то же. Смеются. Счастливые. Видно, пустили случайно воздух в водород. Оттого и был хлопок. Их закоптил да задул свечи. Анартов ее давно любит. Я по его глазам вижу эту. И она к нему всем сердцем. Тихо отступаю от окна и иду в дом. Не буду ломать молодым красоту момента. Пора уходить со сцены. Санкт-Петербург. Зимний дворец. 14 декабря 1743 года. Петр, я боюсь. Поднимаюсь на цыпочки. Целую ее висок. Она пока выше меня, но, как говорится, какие наши годы. Догоню скоро. Чего, любовь моя? Я здесь, я рядом, нас объявят отдельно, но мы вместе. А вдруг матушка передумает, вдруг выберет другую тебе невесту. Как мне жить после этого? Тихо-тихо, я навел справки. Справки? Киваю. Уточнил кое-что. Думаю, что у нас с тобой есть шанс. Неплохой шанс. Не хочу загадывать, но я знаю матушку. В гневе она страшна, и гнев этот может быть в нашу с тобой пользу. Петр, я всегда восхищалась тобой. Надеюсь на тебя и на провидение. Обер-церемонимейстер прерывает нашу тревожную идиллию. «Государь, пора». Киваю. Целую руку Лины. «Я должен идти». «Я понимаю. Все будет хорошо, верь мне». «Молюсь об этом». Я склонил голову. Принцесса сделала реверанс. Или я чего-то не понимаю в этой жизни, или сегодня в моей жизни решающий день. Его императорское и королевское высочество, государь-цесаревич, наследник всероссийский, владетельный герцог Галштинский, принц Карельский, Петр Федорович, внук Петра Великого. Мой выход. Титулование и титулы множатся. Атомный ледокол прет через льды века 18-го. Я здесь. Я здесь. Вхожу в зал. Господи, как давно это было? Почти 2 года назад. Я входил сюда перепуганным юнцом, хоть и 100 лет мне в обед. Сейчас совсем иначе. Да, я не на вершине власти, не очень-то и хочется, но мой вес в высшем свете и во власти усилился несоизмеримо. Петруша, хорошо, что ты приехал. Я рада тебя видеть сегодня здесь. Матушка, восхищаюсь тобой. Как тебе удается затмевать солнце и звезды на небе? Улыбка. Мы обнялись и расцеловались. На балу, где самые влиятельные чины аристократы подходят к государне на полусогнутых. Да, кое-что изменилось за 2 года. Готов отплясывать? Улыбаюсь. Хоть на луне для тебя, моя матушка. Мы рассмеялись. Его княжеское высочество принц Фридрих Август, наследник Геттинский, герцог Гольштейн-Готторпский. А вот этот фокус. Дядю сегодня полным титулом именовали. Без государни сие никак невозможно. Ее княжеское высочество принцесса Ульрика Фредерика Вильгельмина Гессен-Кассельская. Подходит, приветствует матушку и меня, встают по левую сторону от нее. Вместе. Ее княжеское высочество принцесса Каролина Луиза Гессен-Дармштадтская. Матушка меня подталкивает. Иди, дурачок. Как скажешь, Лиза, как скажешь. Иду навстречу входящей в зал Лине. Предлагаю руку. С благодарностью принимается. Подвожу к императрице. Лина делает выверенный реверанс. Ваше императорское величество. Она говорит по-русски, почти без акцента. Мы долго репетировали. Лисавет кивает на немецком. «Рада вас видеть, принцесса. Мой племянник вас не слишком утомил своими ухаживаниями?» «О, вот это номер так номер. С чего бы? Кто в зале? На кого игра?» Каролина не стала театрально тупить глазки. Гордо взглянула в глаза императрицы. «О, нет, ваше императорское величество. Кронпринц усиленно беседует со мной о богословии». «А о богословии?» «Да, ваше императорское величество, ведь я собираюсь принять православную веру». «Ах ты моя умница! Горжусь!» Матушка тоже оценила и улыбнулась. «Вечер начинается томно. То ли еще будет?» Санкт-Петербург, Зимний дворец, 14 декабря 1743 года. Елисавета уже привычно расположилась на стуле у окна. Беседу здесь с вице-канцлером во время бала стало уже традицией. Обычно можно было и не спешить, отложив дела на завтра. Но показать свое расположение к Бестужеву на глазах его недоброжелателей, тех же Листока и де Лошетарди, никогда не было лишним. «Итак, чем обрадуете, Алексей Петрович?» — произнесла императрица, вытянув уставшие за один ноги. «К величайшему сожалению, Кристиан VI датский не хочет отдавать за Петра Федоровича свою дочь Луизу», — начал вице-канцлер с самой тяжелой для себя темы. «И почему же?» «Пишет, что уже почти сговорился с марграфом Баден-Дурлахским», — пояснил Бестужев. «Но с их величеством Карлом Фридрихом у них еще на воде писано, а при дворе говорят, что король не хочет отдавать дочь за Готторпа, чтобы она в варварскую страну ехала». «Индюк», — будто выплюнул Елисавета. «Жаль, девица-то хороша, и Корф писал, что она не против пойти за Петра». Дипломат склонил голову в знак согласия. «Это так, государня, но, увы, мы не можем ее взять без родительского благословения». «Да я понимаю», — отмахнулась императрица. «Что другие принцессы?» «Кассельцы торгуются за Вильгельмину, пишут, что Кристина не хочет вступать в брак, а Ульрика давно живет отдельно и не испрашивала их согласия к нам ехать». Царица кивнула в раздумье. «Вильгельмина это тоже бы хорошо. Красиво, воспитана, не глупа. Отнюдь не глупа. С нее надо было начинать разговор, наверное. Но Листок посоветовал взять сестру постарше. А оказалось, что Крыся, истовая кальвинистка, не хочет не только в брак, но и менять веру. Ульрика хорошо все достоинства сестер обсказала. Честно, без умолений их, но и без лести. Сама Ульрика Гессен-Кассельская хорошая партия. Но ничем не хуже своей Гессен-Дармштадтской кузины. Разве только одним. Не ей писал любовные песни Петя. Да и амура у них видно с Фридрихом Августом, так что нет причин ломать эти отношения Ульрики с дядей наследника. Ту француз, устало выпрямилась императрица. Обещал же он и с Касселем поговорить, и с Парижем по поводу Генриетты Анны. «Статскому советнику Гольдбаху, как и переданные ранее шифрованные письма, удалось их прочитать», — начал, открывая папку, граф. «Не томи и словами скажи, здесь света мало», — остановил его императрица. «Да там дерзновенная речь, матушка, мои уста отказываются это произносить». «Заговор?» — прямо спросил Елисавета Петровна. «О, нет», — ответил Бестужев. «Тогда словами сказываю про дочь Людовика», — остановила прение Елисавета, — «а непотребные письма днем в кабинет принесешь». «Французский посол государни пишет, чтобы уговаривали срочно пьемонтских принцесс», — сказал вице-канцлер. «А для французских, мол, Петр Федорович наш из слишком худородного дома, и для французских принцесс у него достаточной чести нет». Лицо императрицы потемнело. Бестужев уже было сиял, что прибывшего менее месяца назад маркиза удастся домой спровадить, но у Лизы были свои резоны. «За Шитарди следи», — отрезала разочарованный вице-канцлер Елисавета Петровна. «Нужен он пока мне здесь». Бестужев поклонился. Царица поднялась. «Пошли, Алексей Петрович, к гостям», — решительно произнесла она. «Покажем, какая за Романовыми честь Людовику и его брехлевому клеврету». Санкт-Петербург. Зимний дворец. 14 декабря 1743 года. Ее объявили. Лина гордо, хоть и на подгибающихся ногах, вошла в зал. Навстречу ей от императрицы шел Петр. Какие-то слова. Каролина что-то отвечала, но не помнит толком, что именно. Кронпринц подвел ее к императрице. Негромко, почти на ухо. «Лина, отпусти мою руку. Я рядом. У меня синяк будет». «Ой, я...» Но Петр уже разговаривал со своей государней. Она улыбнулась ему и Лине. Зазвучала музыка, но танцы еще не начались. Вице-канцлер Бестужев отвлек императрицу. Она его выслушала, кивнула, и они вышли из зала. Гости продолжали пребывать, но подходили уже к Петру и к ней. Дежурные улыбки, церемониальный набор слов. Сейчас здесь они первые после императрицы. Оркестр играл просто спокойную, красивую музыку, разносили напитки. Она стояла рядом с кронпринцем, и ей казалось, что сотни глаз смотрят только на нее. «Лина, солнце мое, все хорошо». Цесаревич проворковал ей это на ухо, но чувствовалось, как он напряжен. «Петр, правда?» Кивок. Очередной объявленный гость. Императрица вернулась в залу, обогнав Бестужева. Встала где и раньше. Петр вновь по правую руку от императрицы. Они о чем-то шепчутся. Музыка играет, и Лина не слышит о чем. Царица явно вне себя от гнева. Страшна она в гневе. Казалось, что ее взгляд прожигает кого-то у другой стены. Елисавета что-то шепчет на ухо племяннику. Петр кивает, но ничего не говорит. Только уголки его губ немного поднимаются. Каролина стоит рядом, но ничего не может расслышать. Что ей остается? Только ждать, надеяться и верить. «Петр, я люблю тебя, верю в тебя. Господи, сделай, что возможно, чтобы мы были вместе». Императрица кивнула в ответ Петру и подозвала распорядителя. Тот выслушал приказание и удалился. «Открытие императорского бала! Высочайшая честь и открытие, дарованное его императорскому и королевскому высочеству, государю-цесаревичу-наследнику Всероссийскому, владетельному герцогу Шлезвига, Гольштейна, Дитмаршина и Стормарна, принцу Карельскому Петру Федоровичу, внуку Петра Великого и ее княжескому высочеству, принцессе Каролине Луизе Гессен-Дармштадтской». Эпилог. Санкт-Петербург. Особняк Строганова. 15 декабря 1743 года. Месяц у меня выдался бурный, по нынешним временам. До отъезда в Москву надо было переделать кучу дел. И все они почти были важны или архиважные. Женский вопрос уже решен. Он всегда в жизни мужчины самый важный. С врагом или пустышкой мне детей крестить не придется вроде. Уверен, что даже смогу на будущую жену в многих делах опереться. Нельзя было отодвинуть и научных дел, и не только по защите диссертации, но и по обеспечению выполнения программы экспериментов после моего отъезда. Так что да, пришлось настраивать Ломоносова, чтобы в моем НИИ не останавливались исследования. И Цильха настраивать, чтобы от внушенного Михаилом Васильевичем энтузиазма мой дворец в воздух не взлетел. Да и деньги, чтобы не уплывали на сторону. По этой части я сегодня уже беседу имел и даже принял клятву моему королевскому высочеству. Теперь нужно позаботиться, чтобы не иссякла моя мошна от перспективных опытов. «Петр Федорович», — обращается ко мне барон по-деловому, «пока нам в коксе мистера Дарби потребностей нет, лесов своих много». «Сергей Григорьевич», — отвечаю Строганову, «кокс дает лучший выход металла и нужен для новых печей». «Так ни у нас на Урале, ни под Петербургом хороших углей нет», — разводит руками мой компаньон. Строганов снова меня подводит к необходимости взять нам с ним один из здешних казенных заводов, например, Сестрорецкий. Надеюсь, что прибыль потечет без особых вложений. Цеха есть, месторождение есть, даже люди подготовленные. И заказами производства загружены. почему бы не приватизировать и вуз не дуть? А нет, тут дело государственное. Даже мне это будет пробить трудно через Берг-коллегию. Да и не нужно это. «Кокс из торфа сделать можно, а в нем ни здесь, ни на Урале дефицита нет», — отвечаю небрежно. «А вот недалеко от Алтая есть и нужные угли». Барон смотрит на меня внимательно. Он сам следит за любыми известиями, где какое месторождение найдут. Но об угле Кузбасса он не слышал. Его нашли более 20 лет назад пленные шведы, но их отчеты еще в Академии не обработаны, а вот упоминания в книге, изданной в Швеции и Англии, есть. Может, кто-то из них и жив, но фамилии я не помню. Ну и ищет уже тех землеведов. «Алтай далеко», — отмирает Строганов, — «да и демидовские там земли». Киваю, улыбаюсь. «Быть им такими недолго», — говорю спокойно, добавляя, увидев интерес собеседника. «Пару-тройку лет». Прикладываю палец к губам. Хозяин медленно кивает, лицо его довольно. А вот то, что у Демидовых в 1746 году заводы на Алтае отобрали, знаю. Отнимут их и здесь. Может, даже раньше. Не надо рубли из утаенного от казны серебра чеканить. Жаль, что никак не могу обосновать свое знание. Матушка была бы сейчас получению того серебра рада. Но ей я так туманно намекнуть не могу. Королине вот тоже как свои знания подавать думаю. Она не Катя, университетом в Киле каждый раз не оправдаешься. «Все одно далеко», — справившись с чувствами, говорит барон. «Дорого вести, проще с лесом». «Ну, так для предполагаемых печей пока нам коксующиеся угли не нужны», — успокаиваю хозяина. «Да и ближе они есть, только крымцев там усмирить надо». Строганов кивает. Открытые в один год с кузнецкими угли доны известны. «Но то будущий вопрос. Государь не подпишет нам нужную привилегию хоть навек, главное — технологию иметь», — продолжая обрабатывать партнера. «Сейчас же главное — новая печь». Строганов кивает. Он уже успел оценить преимущество предложенной схемы со строительством нами печей своими мастерами по нашей технологии. Строительство всем, в России, кто заплатит. Потом мы будем еще с обслуживанием печей немало иметь. Нам тогда не нужно отжимать месторождение или искать на чугун новых покупателей. При этом мы сможем тихо подмять в империи хоть всю отрасль. Но за границу пока моего административного ресурса не хватит. «Петр Федорович», — говорит барон, — «согласен я насчет печи, а прибыль пойдет, так и на кокс тогда посмотрим». «Осторожно, хочет дешевле и больше. На том бизнес стоит и тогда, и теперь. Кокс подождет». Протягиваю руку. Он отвечает. «Жмем». «Еще одним НИИ топлив и стали в России стало больше. Ну а за заводиком при НИИ дело не встанет. Есть под Москвой пара интересных вариантов. Да и в Петербурге Елисавета Петровна намекала, что имениями для меня озаботится». Строганов, понятно, ждет от меня протекции по другим делам на самом высочайшем уровне. А я что? России мне с его интереса убытка нет. Металл стране нужен, и нужно его много. А у меня еще паровые машины в голове и рельсы. И от паровозов с пароходами я тоже не откажусь. У нас они будут раньше, а у них позже. О том и другом я позабочусь. Санкт-Петербург, Итальянский дворец, 17 декабря 1743 года. Снежок прилетел мне прямо в лицо, я едва успел глаза закрыть. Лина захохотала. «Получил, на тебе еще!» Уворачиваюсь. «Барышня, вы пользуетесь тем, что я не могу обидеть женщину? Ха-ха-ха, зато я могу!» «Так я же не женщина!» «А на ком мне упражняться? Получи!» Мы бесились и хохотали. Только-только закончился обильный снегопад, и мы, бросив все, выбежали из лаборатории на свежий, кристально чистый воздух. Немецкий язык не для галантной куртуазности, в такой ситуации он не уступает русскому в выразительности и смысла передачи. С русским у моей красавицы плохо, потому дочь, да и зачем уродоваться почем зря. Тут я удачно вывернулся и засветил снежком прямо в лоб принцессы. Она охнула, оттерла лоб и кинулась в новую атаку, лепя снежки прямо на ходу. «Кронпринц, тебе конец!» Она оступилась, споткнулась или произвела другое действие, но по факту сбила меня с ног, и мы, хохоча, рухнули в сугроб. Точнее, она просто рухнула в мои объятия. «Петер, это нечестно. Ты пользуешься тем, что я в платье. В нем тяжело, я не могу даже нагнуться толком». Протираю ладонью ее лицо от снега. «Не преувеличивай, ты не в бальном платье. Ты бы в лаборатории не смогла работать». Театрально надутые губки. «Все равно это нечестно, отпусти меня». Улыбаюсь. «Ты и правда этого хочешь?» Она вздохнула. Нет, но я приличная принцесса. Киваю. Конечно, я понял и принял. Но, ваше высочество, я же только спасаю вас из снежного плена, как настоящий рыцарь. Кстати, дракона тут нигде нет. Я бы тебя и от него спас. Улыбка. Тебе виднее, мой рыцарь. Это твой замок и твои земли. Внезапно Лина прильнула своими устами к моим. Петер. Любовь моя. Петер, правда, я замерзл уже. Тебя согреть? Да ну тебя. Где термос с чаем? Выпусти меня. Да, но нет. Еще мгновение счастья, прошу тебя. Моя щека прижимается к ее мокрой снежной щеке. Счастье мое, снежная королева. Петер нас увидит. И что? Сад под охраной, тут нет чужих. Я пока не твоя невеста, это неприлично, отпусти, помоги мне подняться. Через 5 минут мы сидим на волчьих шкурах в плетеных креслах и пьем горячий чай. Петер, как хорошо, что ты придумал термос. Это так хорошо на морозе, в снег и горячий вкусный чай. Я его придумал для тебя. Смех. Врешь. Вру. Пусть это будет самое большое вранье тебе в моей жизни. Кивок. Ловлю на слове. Что с Москвой? Пожимаю плечами. Сложно, как всегда. Почти экспедиция на Луну. Каждый год ездим, и каждый год проблемы с организацией. Кстати, Петер, хотела спросить, а почему вы каждый год именно зимой ездите в Москву? Делаю глоток живительного горяченького. Откровенно говоря, не знаю. Не спрашивал у матушки. Так повелось. Наверное, зимой дороги лучше, на санях быстрее, чем на карете с колесами. Ну, не знаю. Просто традиция. Тут бы угадать с твоим покаянием. Месяц на то сё. Успеть с помолвкой, успеть вернуться в Петербург до весенней распутицы, а то застрянем в Первопрестольной. Лина кивнула и отставила чашку. Прогуляемся по саду. Люблю свежий снег и воздух. В лабораториях не всегда пахнет свежестью. Киваю. Конечно. Поднимаюсь. Ваше высочество, разрешите вас пригласить на променад? Принцесса опирается на мою руку и встает из кресла. Сударь? Сударыня? Мы гуляем. Уже не дурачимся. Вдруг Лина спрашивает. Ты хотел со мной поговорить. О чем? Тебе не понравится. Тяжелая тема. Не хотел именно сегодня. Петер, я произнесу клятву в церкви. И в горе, и в радости. Считаю, что это уже случилось. Бог тому свидетель. Она очень серьезна. 18 век. Даже просвещенные люди не бросаются такими словами. Смотрю ей в глаза. И в горе, и в радости. Бог тому свидетель. Я твоя, Петер. Навсегда. Я твой, Каролина Луиза. Навсегда. И почти одновременно. Бог тому свидетель. Долгий поцелуй. Долго молчим, держась за руки. Так что, Петер? Выдыхаю. Ты знаешь историю, как я стал цесаревичем-наследником. Кивок. Конечно. Ты внук Петра Великого, и матушке нужен был наследник. Ты сын ее сестры. Да, ты принцесса старого дома и знаешь, как ветвятся родовые ветви. Нас никто не слышит, но даже будь тут матушка, я бы повторил то, что хочу сказать. Впрочем, я это ей говорил. В общем, мы обсуждали, она велела мне поговорить с тобой. Это тайна, Лина, пойми. Кивок. Лина, как ты знаешь, есть старшая ветвь Романовых. Знаю. Мы младшая ветвь, и есть те, кто хочет это переиграть. Наши права спорны. Я понимаю, это естественно, везде так. Да, прости. За что? Если ты станешь моей женой, то велика вероятность, что тебя убьют вместе со мной в случае переворота. А он вполне может случиться. Ее ладонь коснулась моей щеки. Глупый. Неужели ты думаешь, что я не понимаю этого? Я это понимала с первого дня нашей переписки 2 года назад. Разве бы я приехала, если бы не была готова к этому? Киваю. Спасибо. Но есть еще одно. Есть Иван. Есть Катенька. Маленькая несчастная Катенька, которую уронил гвардеец с головой об пол в ночь переворота. Меня не было тогда в Петербурге и вообще в России. Что с ней случилось, не моя вина. Но она моя племянница, так или иначе. Детей с Леопольдовной матушка не оставит. Если не я, то кто позаботится о малышке? Что ее ждет, я даже не представляю. Боюсь представить. Она практически оглохла и плохо говорит. Я тебе скажу сейчас страшную вещь, ибо это государственная измена. Если что с Иваном, с точки зрения заговора, она императрица. Хоть глухая, хоть нет. Для заговорщиков даже лучше, что глухая. Они и без нее разберутся с властью. Лина помолчала, осмысливая сказанное. Петер, что ты хочешь? Останавливаюсь и смотрю ей в глаза. Ты готова ее убить? Она не отшатнулась от меня. Она неблаговоспитанная юная баронесса отнюдь. Уверен, что она, не дрогнувшей рукой, если потребуется, отправит сотни и тысячи на плаху. Но она сказала «нет». Помолчав, она спросила. «Что ты хочешь от меня?» «Я хочу ее удочерить. Спешу уточнить. Взять под опеку». «Подожди, а наш с тобой будущий ребенок?» «Наш ребенок — наследник или наследница престола Всероссийского. Катенька тоже наследница, но по старшей линии, после Ивана.